День седьмой. Полезная на день страх неудачи. Современный мир нафарширован успешностью. Это культ общества потребления с миллионами адептов. Кругом невероятные достижения, история ошеломительного успеха, неприлично крутые кейсы и прочие подобные штуки. А когда все это сливается в единый инфопоток, то воспринимается как повсеместное явление. В итоге у человека, который просто работает с переменным успехом и ошибается, могут как минимум начаться сомнения в себе. Чаще самокопание и поиск проблем. Обычно страх несоответствия нормам и боязнь любых неудач. В итоге это становится и серьезной психологической проблемой. Если же усилить ее прокрастинацией, перфекционизмом, синдромом отличника или самозванца, то и вовсе хоть плачь. Но плакать мы не станем, а будем учиться терпеть неудачи. Вводные для борьбы со страхом неудачи. Вводная первая. Не воспринимайте картинку всерьез. Есть во всей этой успешности хитрая ловушка, которую не все видят. Вам показывают только то, что хотят показать. Только приглядную сторону. Вы же сравниваете со всеми своими сторонами, в том числе и неприглядными. Ну и каков шанс выйти победителем в таком сравнении? Вот. Скажу просто, лажают все. Просто потому, что это в природе человека. Это более чем нормально. Другое дело, что многие выстраивают вокруг себя картинки идеальности, искусно пряча ошибки и делая снимки жизни только в выигрышных ракурсах. Но это все равно картинки, не более. И ошибки за ними есть. Иначе просто никак. Опыт — это сын ошибок трудных. Пушкин ерунды не скажет. Вы видите успешного программиста, но не видите, сколько ужасного кода он написал, пока не стал крутым специалистом. Вы видите классный кейс по продвижению сайта, но не видите предыдущие 5 убыточных кейсов и череду ошибок, благодаря которым 6-й заблистал. Позвольте себе роскошь ошибаться. Не впадайте в самоосуждение, иначе загоните себя на ровном месте. Вводная вторая. Ошибаться полезно. Наши страхи превращают любые трудности в монстров, а неудача становится сродни приговору. Я снова получаю правки от клиента. Дизайн не мое. Уже 5-я компания отказала мне в работе. Я возомнила себе лишнего. Правильно ли это? Конечно, нет. Для подтверждения можно было бы накидать истории о миллиардерах, которые до этого несколько раз были банкротами. Или о глыбах литературы вроде Джоан Роулинг. 14 отказов издательств. Стивена Кинга — 30 отказов. Клайва Льюиса — 37 отказов. Таких примеров хватает везде. Но и они не особо нам нужны. Для борьбы со страхом неудачи достаточно впустить в жизнь простую идею. Ошибки и неудачи — это абсолютно нормально. Только благодаря ошибкам и провалам что-то вообще движется в нашей жизни. Например, вы написали книгу нон-фикшн. Вы разбираетесь в вопросе, очень старались и потратили уйму времени. Но вот ведь грусть. Книгу не берут издательства, объясняя это всякими обидными причинами. Вроде бы плохо, верно? Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Пока вы писали, вы сломали глупую установку «я», книгу, да вы шутите. Пока вы писали, вы наработали собственные фишки и авторский стиль. Пока вы писали, вы поняли, как структурировать и логически подавать тексты. Пока вы получали отказы, вы стали лучше понимать принцип обращения в издательство. Пока вы получали отказы, вы осмысливали их причины. Пока вы получали отказы, вы бросили себе вызов и пообещали в следующий раз сделать лучше. Так что это? Неудача или нет? Я считаю, что нет. Тем более это реальная история моего старта в книгах о копирайтинге. Первую никуда не приняли. Я опубликовал ее за свои деньги. Зато потом уже была вторая, и ее приняли. А сейчас у меня уже открытый договор на любое число книг. Только предлагай идеи и пиши сразу, без показа готовой книги. А посему не нужно бояться неудач. Главное — делать выводы и учиться. Тогда в каждом новом шаге будет лучше и проще. Ведь вам теперь будут помогать сделанные когда-то ошибки. Вводная третья. Никто вас не съест. Боязнь осуждения другими после неудачи особенно сильна при синдроме отличника или самозванца. Я снова получаю правки от клиента. Как же стыдно-то! Уже пятая компания отказала мне в работе. Наверняка поняли, что я лузер. И я опять прошу не загоняться на ровном месте. Большинству людей все равно. Они заняты собой и не будут реагировать вообще никак. А у тех, кому не все равно, реакция обычно намного адекватней, чем вы уже себе заранее придумали. Вы получили правки от клиента, но он не считает вашу работу позором. Она ему нравится. Просто он классно разбирается в вопросе и умеет вытянуть максимум из задачи. Вам отказали в 5 компаниях не потому, что вы лузер, а потому что, первое, слабый HR не увидел реальных плюсов от вашего найма. Второе — сложности на рынке. Третье — поняли, что у вас есть опыт, зарплатой стажера вас не заманишь и так далее и тому подобное. Остаются те, кто и вправду накидывается из-за любой неудачи. Но нужно ли дорожить мнением таких людей? Исходя из личного опыта, нет, не нужно. Профессионалам нет дела до осуждения других. Они слишком заняты своими делами. И даже если они критикуют, то эта критика конструктивная, то есть без агрессии и созидательными предложениями. От такой будет только польза. А накидываются и осуждают как раз те, кто ничего сам не добивается и выливает свой негатив на других. Таких лучше игнорировать. Толку от них все равно нет, потому что их критика деструктивна, то есть лишена конкретики и объективности, агрессивна и завязана на эмоциях. И уж простите меня за жуткий шаблон в конце, но не ошибаются только бездельники. Людям с целями и делами неудач бояться не нужно. Совет дня. Подмечайте комбинации. Нет универсальных рецептов быстрого входа в процесс или продуктивной работы для всех, но всегда есть частные комбинации, которые чаще других работают конкретно в вашем случае. Например, классическая музыка и редактирование текста, звуки природы и программирование, напевание «тили-тили», «трали-вали» и проверка отчетов, хождение по комнате и обдумывание задач на день, полив цветов и анализ проблемы, кофе и составление списков на день. Если вы подберете для себя что-то подобное, то уже облегчите себе жизнь. Говорю объективно, потому что в моем арсенале они тоже есть и тоже хорошо помогают. И еще совет напоследок. Не надо брать комбинации, в которых нужно прилагать одинаковые усилия. Например, прослушивание аудиокниги, анализ статьи. Поток информации с двух источников вас быстро загрузит. Старайтесь совмещать, например, вкусовые ощущения, чай и мыслительный процесс, обдумывание идей, сидячая гимнастика для ног, физические нагрузки и вычитывание текста, концентрация плюс мыслительный процесс.